Глава 28. Телефон едва успел тренькнуть, а эскейпер уже сорвал трубку и услышал гндосое старческое дребезжание. «Алло, это дедушка?» «Какой еще дедушка?» «Это дедушка Олег?» «Кто вам нужен?» — разозлился Башмаков. «Ты мне, Гроссфатер, и нужен!» — раздался отчетливый голос Игнашечкина. «Внучка у тебя родилась, а счастливый отец не может дозвониться ни до бабушки, ни до дедушки. Бабушки в школе нет, а дедушки ни на работе, ни дома. Ты от кого прячешься, Штирлиц?» «В каком смысле? Я не прячусь. Ну, у Ташки же только 7 месяцев». «Ну, не знаю, не знаю. Сказано передать, внучка. Ждут от тебя звонка. Зять сидит и ждет. С тебя 3 бутылки водки и ликер Irish Cream Тамаре Саидовне. Ну, ты попал, дедушка. Пока». Башмаков нашел в семейной затрепанной книжке телефон, вписанный туда четким учительским Катиным почерком. По автомату номер не набирался, срывался на 2-й цифре. Башмаков растерянно заказал разговор по срочному тарифу. Обещали дать через 15 минут. «Вот тебе, дедушка, и суперпригнавитон», — горько подумал Башмаков. «Как же так? 2 месяца не доносила. Не удержала. Вся в Катьку. Неудержливая какая-то». Дашка выскочила замуж стремительно. Дело было так. Однажды летом, являясь уже благополучным сотрудником Лосьбанка, Олег Трудович с балкона наблюдал, как парень из соседнего подъезда отрабатывал теннисные удары о стену котельной. Бил парень неправильно, стоя на прямых ногах и подправляя движение ракетки кистью. Башмаков, сам в большой теннис никогда не игравший, об этих тонкостях был осведомлен, потому что Дашка ходила на корт, арендованный банком. Как-то раз она зазвала с собой отца посмотреть тренажерный зал, располагавшийся в том же спорткомплексе. Олег Трудович издали поглядел на стриженных бугаев, которые, выпучив глаза и багровея, лязгали никелированными рычагами, отрывая от пола полутонные тяжести, и решил, что с него достаточно оздоровительного бега до стареньких облупившихся гантелек. Он вернулся на корт и присел в кресле. Дашка и длинная Валя, похожая на циркуль в юбочке, стояли возле специальной, размеченной белыми линиями стенки. Моложавый плечистый тренер с пышной, уложенной феном шевелюрой довольно неодобрительно следил за тем, как девицы неловко всаживали мячи в стенку. Наконец он подошел почему-то к Дашке, хотя длинная Валя была еще неуклюже. Отобрал ракетку и принялся бить по мячу, объясняя: «Смотрите еще раз, внимательно. Ноги обязательно при ударе сгибаем. Вот так. Рука прямая, ракетка в руке под прямым углом. Вот так. Кисть абсолютно неподвижна. Вот так. А вот Беккер», — пискнула Валя, — «когда будете играть как Беккер, тогда хоть зубами ракетку держите». И в этот момент вошла смуглоногая Вета. Она была в белом теннисном наряде, похожем на тунику. Схваченной белой повязкой, рассыпанные по плечам черные волосы искрились. «Боже, что тут произошло с тренером?» Он весь льстиво изогнулся, кокетливо поправил укладку и кинулся к Вете, как учитель танцев к наследнице престола. «Веточка, держу корт специально для вас». Дашка с Валей переметнулись ядовитыми секретарскими улыбками, повернулись к стене и забарабанили мячами изо всей силы. Вета расчехлила розовую ракетку и увидела Башмакова. «Олег Трудович, а вы в теннис не играете?» «Нет, к сожалению». «Хотите научиться?» «Мне уже поздно». «Вам?» — она засмеялась. «У вас еще все впереди». Дашка, услышав это, как-то странно посмотрела сначала на отца, потом на Вету. А ведь между ним и Ветой тогда еще ничего не было. Ничего, кроме разговора в галерее над дилингом. Ничего, кроме печального рассказа, после которого Олег Трудович погладил ее смуглую руку и вместо чего-то умного, достойного зрелого мужчины, отлепил любимую присказку тещи Зинаиды Ивановны: «Перемелется, мука будет». И все. Башмаков сидел в кресле и смотрел, как Вета, отведя ракетку, стремительно убегает от своих развивающихся черных волос, как она мелкими изящными шагами настигает желтый, похожий на цыпленка, мяч, и, звонко цокнув, отправляет его через сетку.